Раздел 20. Тишь, благодать, страхи местных буржуев казались надуманными. Да и страхи-то известны давно. Китайцы влезли во все щели, китайцы проникли в кабинеты всех министерств, Худзяо опутывали экономику страны цепями и сетями. Но Китай одинаково враждебен и СССР, и Америке, и ничего уже не поделаешь. Президент только на трибуне, вождь и воин. Надо бы плюнуть на эту неразбериху, как вдруг один из наиболее верных и точных агентов Махалова передал кипу бумаг, приведших Петю в смирение перед судьбой, которая отвернулась от него и Глаши светлой стороной лика, и как умно судьба это распорядилась, сунув детей в аэрофлотовский самолет. Бумаги опрокидывали все расчеты Пети и самого его выставляли по меньшей мере дурачком, потому что ничего-то он не понял и не понимал, а уж подполковнику надо срочно подыскивать другой псевдоним. Не болтун он и не пьяница, а хитрый и жестокий зверюга, который вот-вот сорвется с цепи и поведет за собою стаю хищников. Молодые офицеры не хотели выпрашивать у генералов место под солнцем. Они хотели просто-напросто арестовать их и расстрелять. И кого именно, список прилагался. Петя вчитывался и загибал пальцы. Фамилии стоят по алфавиту, но чья-то рука, возможно, и подполковника, поставила галочки справа от фамилий. Ими определялась первоочередность тех, кто подлежал устранению. Фамилии более чем известны: командующий сухопутными войсками, то есть трус, с которым болтун ни до чего не дошептался в госпитале, командующие округами, командиры крупных гарнизонов, начальник училища, сделано исключение, начальника военно-штабного колледжа не трогать. Почти все преподаватели там советские офицеры. От расправы освобождены главкомы ВВС и ВМС. Командующий войсками стратегического резерва тоже. Последнего у Пети он значился как тупица. Решили склонить. Ну, полный дурак все-таки на свою сторону. Чего больших трудов не стоило. Тот отличался беспрекословной исполнительностью и подчинялся только трусу, которого устранят. Назначены офицеры на освобождавшиеся после расстрелов должности, и чтобы избежать канцелярской волокиты, болтун подготовил указ о ликвидации всех воинских званий выше подполковника. Президента уже не придется беспокоить, суя ему на подпись указы о присвоении званий. Созданные штурмовые отряды, уже приведены к присяге на верность командиры двух батальонов спецназа, батальон Дворцовой гвардии, подчиненный лично болтуну, разоружит Дворцовую стражу. Полная неразбериха. Совсем непонятно, кто против кого готовит заговор, поскольку от женщины в полицейском управлении пришло неправдоподобное сообщение. В нем излагалась позиция еще не расстрелянных генералов, которые доподлинно знали о грозящей опасности и не только разработали контрмеры, но и подвели к столице дивизию, готовую заблокировать болтуна на авиабазе и раздавить мятеж в зародыше. И почему они спокойно взирали на авиабазу, это стало известно из еще одного документа. Генералы пристально наблюдали за переговорами подполковника с генсеком, ожидая момента, когда лидер компартии примкнет к подполковнику и окажется на авиабазе. Вот тогда Можно будет одним ударом покончить не только с офицеришками. Вся компартия с ее китайской ориентацией пойдет под нож. Сведения тем более ценны и правдоподобны, что агенты армейской контрразведки и осведомители политической разведки – одни и те же люди. Во главе генералов стоял трус, в припадке решимости создавший совет генералов, и ошеломленный Петя обзывал себя дураком. Некоторым оправданием было то, что все собранные резидентом материалы абсолютно неверно, как и он, понимали и верхушку генералитета, и щенков на авиабазе. Зря хлеб ели комитетчики, самим себе врали. Или такое возможно, взаимный накал страстей переродил болтуна-подполковника в затаившуюся кобру, а трусливого командующего сухопутными силами в расчетливого и бесстрашного тигра. Но нигде, ни в одном списке подлежащих немедленному расстрелу не было самого уважаемого военачальника страны. Умник почему-то выпал из всех разнарядок на уничтожение. Ни та, ни другая сторона будто не замечала его. И обе стороны ждали какого-то сигнала к выступлению, причем выступать боялись. Видимо, обрабатывался президент через жен, через адъютантов, напрямую и без упоминания деталей. Ни для кого уже не было тайной безволие вождя и пустота его лозунгов.